Глава первая. Больно. Как больно умирать. Но я умирала с улыбкой на губах. Я сумела. Я спасла маленькую Сару, внучку своей подруги. И зачем ягоза побежала под колеса несущегося автомобиля? Ох, малышка. Жаль, я не увижу, как ты превратишься в прекрасную девушку и выйдешь замуж. Ты так часто мне обещала это. «Вы очнулись, Кристина?» — раздался нежный женский голос, звенящий, как колокольчик. «Да», — ответила я, открывая глаза. Вокруг все было белым-бело, от слова совсем. Даже стены заменял белоснежный туман. «Я на небе?» — спросила, вставая с мягкого облака. «Можно и так сказать», — ответил мужской голос. «Меня зовут Оскар, это Ямина, мы ангелы», — пояснил высокий блондин, сидящий в облачном кресле. «Не думала же ты, что окажешься у самой Всевышней?» — рассмеялась невысокая шатенка. «Всевышняя?» — переспросила я. «Извини, Ямина, видимо, забыла, что ты из техногенного мира. Объяснять все, к сожалению, времени нет», — серьезно проговорил блондин. «Та девочка, которую ты спасла от смерти, — будущий ангел, и благодаря тебе ее душа продолжает свой путь на земле. Ей отмерено много лет, и лишь прожив их все, она сможет стать нашей сестрой». «Я всегда видела в Саре светлую душу», — мягко сказала я. «Верно, как и то, что ты можешь видеть души. Но с этим ты разберешься позже, а сейчас мы хотим спросить», — заговорила Ямина. «Согласна ли ты прожить еще одну жизнь?» «Что?» — выпалила я с удивлением, смотря на собеседников. «В благодарность за вмешательство в судьбу будущего ангела мы предлагаем тебе прожить вторую жизнь», — объяснила шатенка. «И никаких условий?» — спросила я, прекрасно зная, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Жизнь за 45 лет на земле научила многому. «Условие не такое страшное», — ответил Оскар. «История твоей предшественницы непростая, очень непростая. Ее жестоко обманули, лишили магии, чести, да и жизни, по сути, тоже. Подробнее узнаешь сама. Память тела останется тебе, как и твоя собственная. Тина должна была стать ангелом так же, как мы, как твоя маленькая соседка, но девушку лишили этой возможности. Отец продал ее невинность незнакомцу, который выпил почти всю магию несчастной». «Страшно звучит», — прошептала я, передернув плечами. «Нужно сразу сказать, что тебе придется столкнуться с жестокостью окружающих», — вступила Ямина. «Именно это стало для Тины последней каплей. Бедняжка не справилась с агрессией толпы». «А я, по-вашему, справлюсь?» «Ты — да, ты намного сильнее», — уверенно заявила девушка. «Твой жизненный опыт на Земле говорит именно об этом». «Хорошо, поверю вам. Есть ли еще что-то, что мне нужно знать?» «Да, у Тины есть младший брат. Сейчас ему 6 лет. Ее душа просит позаботиться о мальчике», — проговорил Оскар. «А его мать где?» — удивилась я. «Умерла при родах», — объяснила шатенка. Отец же сразу женился на молодой любовнице и начал проматывать состояние жены, которое закончилось больше года назад, — горько добавила она. «Ну, о мальчике он, наверное, заботится?» — спросила я. «Нет, графа Кроута интересует лишь он сам и его жена. Больше ничего». «Да уж, неудивительно. Разве можно ждать другого от человека, который продал собственную дочь?» — мрачно произнесла я. «Ребенок, какой желанный подарок приготовила мне судьба. Стать его сестрой, но, по сути, матерью. В последние годы жизни я очень сожалела, что не решилась родить ребенка. Пусть одна, без мужа, но у меня был бы человек, которому я нужна. Только поняла я это слишком поздно. Но поздно для той жизни, не для новой». «Я согласна», — решительно сказала я, расплываясь в довольной улыбке. «Мы были уверены в тебе, Светоч». Почти хором проговорили ангелы, и мир поплыл. Я вновь потеряла сознание. Очнулась от негромких голосов. Кто-то тихо говорил. «Юный лорд Дэниел, ни к чему сидеть около сестры. Я сама справлюсь. Идите отдыхать». «Нет, я останусь с ней», — уверенно прозвучал мальчишеский голос. «Вдруг она очнется, а меня рядом не будет». «Но ночь на дворе, вам спать пора», — не соглашалась какая-то женщина. «Не уйду! Крисси всегда со мной сидит, когда я болею! Не оставлю ее! Сопротивлялся мальчик. «Пусть он останется», — попросила я, с трудом открывая глаза. «Леди Кристина, вы очнулись! Счастье-то какое!» — восторженно воскликнула чернокожая худощавая женщина. «Сейчас доктора позову», — сказала она уже у дверей. «Не надо пока никого звать. Ночь же!» Остановила я служанку. Не хотелось сразу попадать в руки местного эскулапа. «Пусть утром приходит, а сейчас всем спать». «Как скажете, леди Тина», — согласилась она. «Лорд Дэниэль, давайте в свою комнату», — довольно строго обратилась служанка к мальчику. «Но Грета!» — умоляюще посмотрел он на худенькую женщину. «Можно остаться тут? Крисси, пожалуйста!» Теперь уже на меня взирали наивные детские глаза. А ведь именно этого мне не хватало на земле. Простого доверия и детской любви, которая искренней всех взрослых. «Пусть остается», — тихо проговорила я. «Только принесите нам еще одно одеяло». «Верно. Нехорошо молодой леди спать под одним одеялом с юным лордом», — проворчала служанка. «Даже если это ее брат?» — с улыбкой спросила я. «Даже так», — тут же выпалила она. «Но мне только 6 лет!» — хихикнул ребенок, прижимаясь ко мне. «Как же я рад, что ты очнулась, Крис!» — прошептал он. «Я счастлива, что ты есть у меня», — ответила я Дэнни, который доверчиво взял мою руку детской ладошкой. «Кажется, сбылась моя мечта. Я почти мама. И все сделаю для того, чтобы вырастить из этого мальчика достойного лорда». В следующий раз я проснулась от нахлынувших воспоминаний. Не своих. Воспоминаний Кристины Амалии Кроуд. Как же больно было. Я словно переживала вместе с ней каждую минуту агонии. Боль, когда у девушки отнимали магию, когда все в глаза говорили ей гадости, когда она держалась лишь ради брата, понимая, что если не будет ее, то мальчику не выжить. Он просто не нужен отцу. Только как бы ни была сильна леди Кроуд, ее сломили, как хрупкую ветку. Сложно вынести весь негатив, который летел в Тину. И вот сейчас уже мне предстояло разобраться со всем этим. Я пообещала себе, что обязательно накажу всех, кто унижал беззащитную девушку. Утро началось с визита доктора. Я так и лежала в кровати. Встать не позволяла довольно строгая служанка. Грета, как оказалось, была няней Дэнни, но и для старшей сестры-воспитанника у нее всегда находилась порция любви и заботы. Долго ждать доктора не пришлось. Он появился через несколько минут после того, как я проснулась. «Леди Кристина, как вы себя чувствуете?» — спросил невысокий мужчина, которого я узнала по воспоминаниям Тины. «Хорошо, доктор Белл, но хотелось бы услышать ваше мнение». «Сейчас посмотрим, юная леди», — по-доброму улыбнувшись, сказал он, протягивая надо мной руку, чтобы провести магический осмотр. «Так, тут все хорошо, и тут, все просто замечательно», — удивленно произнес врачеватель, убирая руку. «Как будто вы заново родились, дитя мое», — тихо проговорил мужчина, который помогал мне появиться на свет. Вернее, Тини Кроуд. Кажется, я начала воспринимать ее историю как свою. «Но разве это плохо?» — спросила я в надежде понять, рада ли мне в новом мире. «Это благословение для всех нас. Мы все молились Всевышней за вас, Кристина», — сообщил доктор Белл, помогая мне встать. «Такой светлой душе, как вы, не дело умирать раньше отпущенного срока. Я скажу людям, что вы поправляетесь и скоро сможете вернуться к обычной жизни. Пусть все думают, что вы лишь на пути к выздоровлению. Ни к чему нам разговоры о том, как быстро вы встали на ноги». «Согласна с вами», — кивнула я. Мысль доктора была здравой. «Тогда я еще пару дней буду посещать вас с целительными осмотрами», — довольно улыбнулся он. «Создадим видимость того, что леди Тини необходима помощь. А дней через 5 сможете выходить из своих комнат».